Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Агрономам хорошо известно, что работа с семенами начинается не на складе, а еще в поле, с выделения семенного участка и особого ухода за ним. Полевая апробация сортовых посевов – метод контроля качества семенного материала и один из самых важных этапов производства семян. Он позволяет определить сортовую чистоту растений, поражение болезнями и вредителями. Апробация сортовых посевов проводится в определенные сроки – многолетних трав и картофеля в фазе развития массового цветения, яровых зерновых и озимых культур в фазе восковой спелости, гороха в фазе цветения и фазе созревания нижних бобов у оснований растений. 1 сентября этого года вступил в силу 525-й приказ Министерства сельского хозяйства России, регламентирующий методы определения сортовых качеств семян и посадочного материала. Рассказывает начальник отдела инспекционной деятельности в области семеноводства и оценки качества зерна Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна Татьяна Кушнарева. С 1 сентября 2023 года в Российской Федерации апробация плодовых, ягодных культур и винограда проводится согласно методике, установленной данным приказом. А апробация сортовых посевов, а также грунтовой контроль сельскохозяйственных растений осуществляется согласно методике, утвержденной 10-м решением Совета Евразийской экономической комиссии. Апробация посевов посадок включает в себя следующие этапы. Первое – это заключение договора на оказание услуг с органом инспекции на проведение апробации. Подачу заявки на проведение инспекции, также проверку документов, содержащих сведения о сортовых и посевных, посадочных качеств семян, анализ документов, подтверждающих право на использование запатентованных сортов и гибридов, запрашивание у заказчика и анализ дополнительной информации, необходимой для проведения апробации. Также проведение одного или нескольких предварительных обследований посевов посадок в зависимости от биологических особенностей культуры. И окончательное обследование посевов посадок и выдачу акта апробации полевой инспекции. Хотелось бы отметить, что предоставление неполного комплекта документов и сведений о посевах-посадках апробируемой культуры исключает возможность проведения апробации. Добавлю, что в случае несоответствия посева требованиям нормативных документов, он признается непригодным для использования урожая на семенные цели. В таком случае, согласно требованиям закона о семеноводстве, апробатор выдает акт выбраковки. На сегодня это все. В нашей следующей программе мы расскажем о новых требованиях к оформлению сопроводительных документов на партии семян и посадочного материала. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна.